Глава 25. Идти за солдатами оказалось просто. За ними тянулся широкий след. Маля пробиралась сквозь джунгли, выслеживая их. Протоптанная тропа велась вдоль одной из старых дорог, сделанных из бетона и постепенно покрывшихся землей, листьями и лианами. Новые деревья пробивали себе дорогу, прорастая сквозь трещины в бетоне. Но дорога до сих пор была широкой и открытой. На ней росло гораздо меньше зелени, чем в джунглях. Иногда тропа вдруг взлетала вверх, на высокую арку, подпертую бетонными столбами, следуя за старыми развязками из тех времен, когда у всех был бензин и автомобили. Оказавшись наверху, Маля замерла и огляделась, высматривая признаки солдат. Но как бы быстро она ни шла, они шли еще быстрее. К тому же ей иногда приходилось останавливаться и искать еду. У нее ныли ноги, и Мали очень хотелось пить. Она похлебала из солоноватой лужи, отбрасывая в сторону ил и водомерок. Время от времени девочка слышала грохот 999-х, далекий голос затонувших городов, и ужасалась тому, что идет прямо туда. Девочка продолжала идти вперед, потому что знала, что иначе не сможет жить. Не сможет жить, понимая, что сделала ровно то, за что ее отец презирал народ затонувших городов. Они были глупы и не умели мыслить стратегически. Они мстили, убивали, умирали и воевали, даже если это не имело никакого смысла. Маля вспомнила, как отец скидывал сапоги и проклинал затонувшие города за страсть к войне. Снимал броню, пока мать велась вокруг него, обрабатывая раны. «Они животные, как дикие псы, бросающиеся друг на друга». «Не все такие», — тихо говорила мама, помогая ему залезть в ванну. «Ты прожил здесь всего несколько лет, и не стоит думать, что знаешь все». «Животные», — повторял он. «Ты защищаешь это место только потому, что не знаешь, какой может быть жизнь. Если бы ты увидела Пекин или остров Шанхай, ты бы поняла. В Китае люди ведут себя по-другому. Мы не псы, вцепляющиеся друг другу в горло. Мы планируем, думаем наперед, сотрудничаем. Но вы...» — он фыркнул. «Если бы у вас была хоть капля разума, вы бы тратили меньше времени на перестрелки и объявление друг друга предателями и сильно больше времени на постройку дамб». Он закрыл глаза. «Ша! Глупцы! Вы все! Слишком глупы, чтобы выпить воду, которую вам протягивают». На второй день ее поймал Кой-волк. Девочка наткнулась на руины очередной деревни и обнаружила среди мусора высушенные солнцем сандалии. Маля помнила, сколько в городе проволоки и стекла. Ступни у нее были жесткие, но по битому стеклу она прошла бы вряд ли. Она села на землю и натянула сандалии, но стоило ей сделать пару шагов, как от них отлетела подошва, так что девочка их сбросила. Они были очень старые и совсем засохли. Зато она нашла пластиковый кувшин, в котором можно было носить воду, а еще веревку. Она выпрямилась. Горящим взглядом на Малю смотрел Кой-волк. Желтые глаза принадлежали хищнику, такие же, как у получеловека. Маля задрожала и медленно отошла, смотря налево и направо. Она была почти уверена, что видит и другие тени в развалинах. «О, норны! Кто знает, сколько времени они преследовали девочку. Если они показались, значит, уже задумали убийство». Да, Кой-волки были настолько умны. Они следовали за жертвой, окружали ее, оценивали ее состояние, а потом бросались и убивали. Сунь-цзы одобрил бы такие действия, но Маля чувствовала только тошнотворный страх. Твари хотели напасть на нее среди развалин, где не было ничего, кроме пары деревьев, ни толще руки девочки и нескольких куч мусора. Некуда залезть, некуда бежать. Маля перехватила ржавый мачете. Койволк перед ней все понял, оскалился и зарычал. Но беспокоиться ей надо было не об этом. За спиной завыл ветер. Маля обернулась. Второй койволк скользнул к ней, легко и неслышно. И мачете девочки разрубило пустой воздух. Койволк снова двинулся вперед, скаля зубы и рыча, а второй подбирался к ней сзади. Маля снова повернулась, завертелась, пытаясь усмотреть за обоями. Ей нужно забраться на дерево. Если девочка залезет повыше, они покараулят ее какое-то время, но они не охотничьи собаки. Через пару часов или через день они уйдут искать дичь полегче, но до ближайшего дерева, на которое можно было залезть, было не меньше сотни ярдов. Не паниковать, не бежать, просто двигаться вперед. Если Маля разволнуется и бросится бежать, они прикончат ее как небольшого лесного оленя. Противники вырвут ей ноги, и девочка никогда больше не сможет стоять. По мусору у нее за спиной скребли когти. Маля повернулась и взмахнула мачете. Ей удалось задеть мех тупой стороной. Койволк рыкнул, подался назад, но потом снова пошел вперед. Маля заорала, размахивая мачете, и на этот раз лезвие порезало морду койволка. «Поворачивайся, поворачивайся!» Сейчас должен напасть другой. Они всегда координируют свои действия. Они работают вместе. Она снова взмахнула мачете и отогнала второго койволка. Он зарычал. Первый приближался к ней, готовясь напасть. Она замахнулась, пытаясь обмануть волка, но он даже не заметил. Она развернулась, ожидая второго нападения, но не увидела второго койволка. Маля поняла, что уже впала в панику и реагирует на воображаемые звуки. Койволки окружали ее, постепенно сжимая круг. Время от времени один из них выходил вперед, а потом снова отходил. Норны. Ей нужно прислониться к чему-то спиной. Тонкие деревца не могли послужить укрытием, а откуда-то уже вышел четвертый койволк. Уши прижаты, голова опущена к самой земле. Она все время думала о солдатиках и жителях деревни и совсем забыла, что в джунглях есть свои охотники. Теперь Маля умрет из-за этого. За спиной у нее послышалось какое-то движение. Она развернулась и поймала койволка на нож в середине прыжка. Лезвие вошло глубоко, но койволк рухнул на нее, придавив к земле. Второй койволк склонился над ней, щелкая зубами. И еще один подошел к ногам. Маля загородилась обрубком руки, и койволк вцепился в него. Она заорала, и вдруг кто-то заревел. Койволк взлетел в воздух, истекая кровью из куля. Неуловимое движение, и койволк, пристроившийся в ногах, превратился в окровавленный комок меха. Маля сжалась. Рев становился все громче, сотрясая все вокруг. Громче, чем война. Вдруг все затихло. Маля встала на ноги. Вокруг валялись изорванные тела койволков. И посреди этой бойни стоял Тул. Исцарапанный, но живой, покрытый кровью. С лезвия мачете тоже стекала кровь. Маля зажала укушенную руку, глядя на поле боя. Тул искалечил всех койволков. Один из них лежал под деревом и тихо скулил. Одного Тул разорвал пополам, одному раскроил голову. Тул опустился на колени возле одного из тел. Он врезал койволку в грудь мачете, а потом отложил клинок и запустил руку внутрь. Извлек оттуда сердце и откусил от него кусок. Маля задрожала. Развалины мгновенно превратились в поле боя, а потом и в скотобойню. Погибли все до единого. За пару секунд Тул уничтожил всех. Это выглядело ужаснее, чем поступки солдатиков, и было в 1000 раз быстрее. Девочка никогда не видела ничего подобного. Наверное, она издала какой-то звук, потому что Тул посмотрел на нее. С губ монстра капала кровь. Он посмотрел на ее раны, как будто оценивая. Доктор Мафуз бросился бы к девочке, причитая над каждой царапинкой. Тул просто глядел на искусанную руку, исцарапанное лицо, изорванное тело, и ему явно не было никакого дела до этого. «Ты правда думаешь, что могла бы войти в город?» — спросил он. У Мали ушла целая секунда, чтобы понять эти слова. «Девочка больше не одна», — Боевой монстр с ней. Сердце у нее сжалось. Она больше не одна, больше не слабая. У нее есть шанс. «Ты сможешь?» — снова спросил получеловек. Маля задумалась, вспоминая ужасы побега, панику, укромные укрытия, ночи, проведенные в сырых домах, а потом кивнула. «Я же выбралась оттуда». «Все могло измениться». «Я могу провести нас туда. У моей матери были тайники, куда она прятала свой антиквариат, пока не продала его. Там можем спрятаться и мы. В зданиях есть проходы, если ты умеешь плавать». Тул кивнул. «Ясно». Он выпрямился и подошел к койволку, у которого Маля задела мачете. Он все еще извивался на земле, подвывая и скаля зубы. Молниеносным движением Тул сломал ему шею, а потом надавил на чудовище рукой. Мышцы вздулись. Ребра койволка сломались, как спички. «Если уж мы стая, то нам придется жить войной, сестра». Он сунул руку в грудь койволку и вытащил влажно хлюпающее сердце, с которого стекала кровь. Мышцы жизни. Тул протянул сердце Мале. «Наши враги дают нам силу». Из кулака у него бежала кровь. Маля увидела вызов в его глазах. Она подошла к покрытому шрамами монстру и протянула руку. Сердце оказалось удивительно тяжелым. Она подняла его ко рту и укусила. Кровь стекала по подбородку. Тул одобрительно кивнул.